Гизон прекрасно понимал, что пока эти люди не услышали от него удовлетворительный ответ, жизнь его под угрозой. Но и правды говорить нельзя. Стоит им заподозрить, что он шпионит в пользу горожан, и на этом все кончится. Как же выяснить, каким образом они ухитряются выживать в джунглях? Решение пришло тут же. Он повернулся к больному и ответил, стараясь говорить, возможно, спокойнее. «Меня зовут Язон Динальд. Я эколог, так что, сами понимаете, у меня были все основания выбрать эту планету. Что такое эколог?» — перебил его Ресс.